Глава восьмая. Задолго до того, как холмы стали увеличиваться в размерах, Барбар услышал доносящийся от них гул. Ритмичные и настойчивые металлические удары, набирая то высокий, то низкий тон, звучали словно безумный вальс, отдаленно напоминая мотив Голубого Дуная. По мере того, как звуки становились все ближе и громче, к ударам присоединился звучащий в унисон хор мужских голосов от тенора до баса, поющих неразличимые слова. Повсюду разлеталась их то жизнерадостная, то грустная песня, но по-прежнему это был ритм в три четверти такта. И несколько раз Барбар ловил себя на том, что в этом напеве действительно есть что-то знакомое. Местность изменилась. Теперь вокруг были сплошные обрывы и косогоры. Вместо клочков пыльной травы и кустарников пошли дубы, березы, сосны. Барбар уже окончательно уверился, что достиг своей цели. Непрерывная песня и ритмичные удары раздавались то с одной, то с другой стороны. Когда он заметил внизу окруженную густым лесом лощину, внезапно раздавшийся грохот заставил его вздрогнуть, и Барбар чуть не сорвался с очередного косогора. Среди деревьев, растущих на холме впереди, он заметил множество свежих пней, а выше, на склоне, среди густых ветвей, яркие всполохи жаркого красного света, бросающие вызов умирающему солнцу. Что там происходит? Но стоит ли рисковать, отправившись прямиком в ловушку? Барбар мгновение колебался и все же решился. В конце концов, всегда можно вернуться, да и другого более разумного плана у него не было. Он заметил, что в ту сторону, где что-то сверкало, протоптаны стежки небольших тропинок, перекрещивающихся среди деревьев и исчезающих во мраке леса. Пока он рассматривал дорожки, ему в голову пришла мысль, что при всем поразительном разнообразии волшебной страны четко прослеживалось одно несомненное сходство. Здесь не было никакой возможности действовать самостоятельно. Что бы ты ни делал, независимо от этого, все равно придется найти именно тот единственный путь или метод, который приведет к нужному результату. Встреча с Трехглазым привела его сюда. Сгорая от любопытства, Барбар подумал, не было ли знакомство с Молодцей задачкой в таком же ключе. В итоге Барбар развернулся и все-таки начал карабкаться к источнику мерцания. Как только он добрался до вершины косогора, новая нота, высокая, как у свирели, присоединилась к ревущей мелодии хора. Это была птичка, козадой, с идеальным мастерством, исполнявшая свою партию, в которой Барбар признал шум леса из Зигфрида. Мелодия звучала словно предупреждение, но отступать уже было поздно. Он глубоко вздохнул, с трудом поднялся на каменистую кручу и увидел узкий ход. Гладко отполированный каменный пол туннеля уходил вниз и привел Барбара в большой зал, верхние пределы которого терялись в дымном полумраке. Все вокруг было заставлено столами, а над ними строгими рядами были подвешены рожки огненно-красных факелов. Все столы, каждое место было занято маленькими человечками самой разной наружности. У одних чисто выбритые круглые и веселые лица, как у херувимов. Другие выделялись тощими физиономиями или массивными челюстями, козьими бородками или длинными усами. Перед каждым стояли кружки с пивом, а девушки в ярких платьях тащили на подносах новые порции. На глазах Барбара какой-то толстый кобальт ущипнул одну из девиц. Та подскочила с грохотом, опрокинув поднос, и упала сама. один из карликов за соседним столом вылил на ее голову пиво из своей кружки, сидевшие рядом взорвались громом смеха. Они хлопали друг друга по плечам, еще больше заходясь от хохота. Инцидент остался незамеченным в общем шуме поющих человечков, голоса которых Барбер слышал, пробираясь сюда, и теперь понятно было, откуда доносился этот рев, прерываемый время от времени стуканьем кружек, но сейчас он казался отнюдь не таким согласным, каким слышался издалека. Каждая небольшая группа кобальдов, а иногда и отдельный кобальд, затягивали какую-то свою песню, отличную от соседской. Причем все ужасно фальшивили. А вот ритмичные вальсирующие удары, фоном объединявшие этот разноголосый хор, стали теперь намного громче.